Чик, играющий судья. Был жаркий солнечный день начала лета. Ребята в парке играли в футбол. Играли улица на улицу. Третья подгорная против четвертой подгорной, на которой жил Чик. Девочки и малышня с обеих улиц следили за игрой. Они были болельщиками и зрителями. Среди девочек были Сонька и Ника. Они сидели на траве. На Нике был такой широкий сарафан, что он сейчас расстилался вокруг нее, как голубой парашют. Казалось, она только что с небес тихо опустилась сюда. Воротами служили сброшенные одежды мальчиков. Некоторые мальчики разделись до трусов, но Чик, пришедший сюда в майке, в коротких штанах и сандалиях, так и играл. Настоящую боевую форму футболиста носил только один мальчик, капитан команды третьей подгорной. Звали его Гектор. На нем была настоящая динамовская майка с закатными рукавами и с голубой полосой на груди. Настоящие динамовские трусы, сидевшие на нем как юбка. Настоящие гамаши и ботинки. Дело в том, что старший брат капитана играл в местной взрослой команде. И было только неясно, сам брат выдал ему всю эту одежду, или он у него ее украл на время игры. Чик был капитаном своей команды и нападающим. Чик одинаково хорошо, а иногда и одинаково плохо, бил правой и левой ногой. Он никакой разницы не чувствовал между правой и левой ногой. Ему было все равно, какой ногой лупить мяч, что правой, что левой. Он гордился этим. Он до того удивительно не отличал правую ногу от левой, что иногда ему приходилось сравнивать ногу с соответствующей рукой, чтобы определить, какая, собственно, эта нога, правая или левая. Чик гордился таким свойством своих ног, но другие этого не замечали или из зависти делали вид, что не замечают. Сонька и Ника внимательно следили за его игрой, и если ему удавалось красиво обвести игрока или тем более забить гол, они хлопали в ладоши и кричали: «Молодец, Чик! Браво, Чик!» Но Сонька чересчур восторженно следила за его игрой. «Молодец, Чик!» — кричала она, как только он ударял по воротам, еще не дождавшись результатов удара. Это было хорошо и уместно, когда Чик забивал гол. Это было уместно и тогда, когда вратарь ловил трудный мяч. Но это бывало довольно глупо, когда Чик промахивался и мяч летел мимо ворот. «Ненавижу, когда кричат под ноги», — говорил Чик в таких случаях, взглянув на Соньку. В такие минуты ему казалось, что ее крик или ожидание ее крика помешали ему хорошо пробить мяч. Бочо, друг Чика, сейчас играл против него, потому что он был с третьей подгорной. Чик впервые играл против Бочо. Все знали, что Чик победил Бочо в честной драке, в невыгодных условиях, когда вокруг были одни друзья Бочо. Они не вмешались в драку, но Чик же не знал об этом заранее. Чик побеждал Бочо и в обыкновенной борьбе. Но Бочо как-то слишком быстро рос и тяжелел. Чику это было довольно обидно, тем более что сам он рос гораздо медленнее и, кажется, совсем не тяжелел. И вот во время игры в футбол, когда Чик прорывался к воротам противника, Бочо иногда его догонял и, как бы не нарушая правил, наваливался на него и оттеснял от мяча. Но ведь Чик был сильнее Бочо. Куда же в этих случаях испарялась его сила? Да, Бочо был тяжелее Чика, и Чик как-то смутно угадывал, что тут все зависит от тяжести Бочо. Чик, в сущности говоря, был близок к открытию закона о действии массы, помноженной на ускорение. Но Чик так и не открыл этого закона. Чик воспринимал давящую тяжесть Бочо во время борьбы за мяч как тяжесть нахальства. Но какое он имеет право на тяжесть нахальства и именно во время игры? Ведь всем известно, что Чик победил Бочо в честной драке, да еще в невыгодных условиях, когда кругом были одни друзья Бочо. Неужто прямо сейчас снова затевать драку? Но это как-то глупо. И даже нечестно. Все поймут, что дело в том, что Бочо часто срывает атаки Чика, переигрывает его. Это было бы нехорошо. Но сам Бочо должен помнить о той драке. Не ему ли Чик тогда поставил фонарь? Нет, ничего не помнит. Пользуясь тем, что он одинаково бьет обеими ногами, Чик уходил от боча с правого края на левый, но тот преследовал его и там. Видно, капитан ему заранее сказал: «Твоя задача — держать Чика, и мы выиграем». Вот он и прилип к нему. Да, странные вещи происходят в мире. Прошлым летом Чик отдыхал в горах в доме дедушки. И вот Чик в конце лет приезжает на школьные занятия в город и встречает на улице Бочу. И что он видит? Пока Чик бегал по горам и пил козье молоко, Боча здесь так вырос, что перерос его чуть ли не на полголовы. Чику как-то стало больно и неприятно, как будто Боча его обманул и предал. Да, Чик чувствовал себя преданным. Как будто Боча должен был его предупредить, прислать в Чигем телеграмму, что ли. «Чик, принимай меры. Я очень быстро расту. Все еще твой Бочо». Ну и какие меры Чик мог принять?